Глава 3. Поход. Запад чувствуется. Чем ближе к центру, тем сильнее. Сизота там будто сгущается. И вообще. Мне даже смотреть туда не хочется. А Курку, наоборот, интересно. Едва на рельсы выбрались, сразу стал туда пялиться. Хотя чего там особо выглядывать? Дым и есть дым. Вообще, этот отрывок пути от выхода до моста стоило пройти побыстрее. Здесь ближе всего к западу. Всего несколько сотен метров. Нечего раньше времени соваться. Но Курок не торопился. Лениво так шагал, жевал гудрон. Тут многие жуют. Дрянь, даже если правильно сварить. Зубы застревают. И чернеют. У Курка черные. Вот уже почти 3 километра, я думаю, зачем его ко мне прицепили, этого увольня. Я с ним почти не знаком, пару раз в коридорах пересекались. Ничего про него не знаю. Вообще, кажется, он технарь. Народа у нас мало, а все равно разобщение. Как раньше. Хотя нет, уже знаю много. Все время жует, курит и рыгает. Омрачает путешествие. Только я начинаю о чем-нибудь возвышенном думать, как он сразу за свое. То икает, то рыгает, то черной гудронной жижей плюется. Снаряжен кое-как. Шлем к поясу пристегнут. На голове берет, под беретом волосы. Длинные, чуть не до плеч. Грязные, кое-где свалявшиеся в косички. Смотреть противно. Из-под берета все время вываливаются, как толстые черные пиявки. Болтает еще, не замолкает. Груздя, помнишь? Он рассказывал, что видел. Вообще убьешься. Действительно редкое зрелище, слышь? Слышу. Он видел их. Здесь. Курок подпрыгнул на рельсы. Здесь. Кого? Хотя я знал, кого. Курок мне уже сообщил, еще с утра, про сумеречных тварей. Сумеречников. Сумраков. Тех, про кого слышали все, но никто не видел. А те, кто видел, уже рассказать не могли. Легенды подземелий. Почему все придурки с черными зубами так обожают легенды подземелий? Он шагал к Варшавской оттуда. Курок указал в сторону моста. И почти в этом месте был, как вдруг смерч. Просто ниоткуда возник. Вот как позавчера, только с гвоздями. Смерч с гвоздями или с железками какими, легко опознать по молниям. Лучше от молнистого подальше, конечно, держаться. Даже не подальше, а поглубже. Чуть зацепит, фарш перемелет. Грусть сразу дренажку заметил. Туда забился. А смерч застоялся что-то. Над поездом работал. Пыль потом потекла. Грусть противогаз надел и уснул от этого. Проснулся уже, когда солнце заходило. И сразу увидел, как они появляются. Сумраки. Они прямо из стен появились. Вдруг. Приволокли одного дядьку. «Курок», – перебил я. «Я всю эту дрянь не намерен слушать». «Знаешь, Дэв, мне пофиг. Намерен ты, не намерен. Не намерен – прыгни в люк. Можешь не слушать, твои проблемы. Меня мама в детстве в скороварке хранила, чтобы не сожрали раньше времени. И один раз с другой кастрюлей перепутала. Я вообще дурак, сам понимаешь. Мне ерунду молоть можно. Вон там…» Курок указал в сторону запада. «Там их территория. Эти сумраки… Они только внутренними органами питаются. Сердце, печень, легкие. И за этим сюда ходят. У себя они уже всех людей сожрали». Курок вдруг замолчал. Пожал плечами, посмотрел направо, выплюнул гудрон, достал папиросу. «Раскаркался что-то. Знаешь, от чего это гарь?» Курок понюхал воздух. «Это земля горит. Вокруг все горит и скоро до нас доберется. Тогда-то конец света и наступит. Однозначно». «Это просто лес горит», — сказал я. «Жарко, вот и горит. Такое часто случается». «Весь мир выгорит», — не услышал меня Курок. «Когда очень горячо, даже воздух начинает гореть. Воздух кончится, и все мы задохнемся». Последнее Курок произнес с каким-то удовольствием. «Сейчас обкусанный поезд начнется», — сообщил он. «Вона! 3 недели назад еще не обкусанный был, а на прошлой неделе уже обкусанный». Поезд действительно показался. И последний вагон срезан. Точно его скусил кто-то большой, зубастый. Курок наклонился и поднял горсть блестящих гвоздей. Откуда гвозди? Ну, когда головастики из туч, или кровавый дождь, или снег летом, я понимаю, как это происходит. А гвозди? Мертвецы еще падают, а люди варятся вкрутую. Я же говорил, это тут и произошло. Вот прямо на этом месте. А, плевать, прыгни в люк. Двинулись вдоль состава. Не только последний вагон был скушен, но и остальные раздерганы. Хорошенько над ними поработал кто-то. Курок продолжал про сумраков. Сумрак, он тоже когда-то человеком бегал, только с некоторыми отличиями. Некоторое генетическое отклонение. Пальцы на руке всегда срастались, и кости гнили, и кожа гнила. Раньше это лечили, а потом перестали. Неразбериха началась. А кости у них все болели и болели. Добрались до моста. Две железные дороги пересекались. Наша уходила к центру. Другая текла на запад и северо-восток. Вот здесь их больше всего и встречается. Курок ткнул пальцем. Именно вот под этим мостом. Они мясо любят. Знаешь шныря? Он сама поймал. Подземного, само собой. Достал из этого сама пузырь, надул его горячим дымом, а снизу крысу привязал. Не придурок ли? Голова заболела. Сильно. Думал избавиться от скуки и Серафимы. От Серафимы избавился. Теперь курок есть. Еще лучше. Еще веселее. Сползли по насыпи. Под мостом стояла древняя ручная дрезина. С колесами, с рычагами, свеженькая. Ух ты! Курок ткнул пальцем. А я думал, сказки. А она существует. Он тут же поспешил к тележке, забрался на нее и начал дергать за ручку. Дрезина принялась издавать восклицательные звуки, чрезвычайно пронзительные и живые. Мне страшно даже как-то стало. «Это она! Адская телега!» – орал Курок. «На ней черти грешников прямо в ад забирают!» «Идиот какой-то!» «Сколько мечтал о настоящем деле, и вот домечтался. Иду в зоопарк с придурком. Отлично!» «С другой стороны...» «С другой стороны, задание важное. Если действительно есть боевой спутник, которым можно управлять...» «Только зачем ко мне этого идиота прицепили? Уже надоел. Я его...» Я выдохнул и стал читать «Тропарь смирения». После чего решил больше не думать. Зачем? Жизнь расставит все на свои места. Она всегда всех по нужным полочкам сортирует. «Слушай, Дэв, когда вернемся, ты поговори с Япитом, ладно?» «О чем?» «Ну это, чтобы паек нам усилили. Мы же жизнью идем рисковать. Нам положено». «Поговорю». «Нормально. Старик тебя, кажется, уважает». «А ты чего вызвался?» – спросил я. «Я? А фиг знает. Чего ты решил? Прогуляться, что ли?» «Не понимаю. Что-то я ничего не понимаю». «Ладно, поживем». Курок дернул за ручку дрезины еще несколько раз. Дрезина не ответила никакой взаимностью. Курок спрыгнул, вернулся ко мне. «Смотри!» Курок протянул руку. «Очки!» «На дрезине лежали!» Курок натянул очки на нос и сразу стал выглядеть умнее. В очках, в берете. «Глаза болят!» Курок снял очки. «А в общем ничего. Это та самая, наверное». «Какая та самая?» «Дрезина смерти. Ты чего, не слышал? Она увозит людей на запад, а потом возвращается вся в крови. Но это все вранье». Курок был явно разочарован. «Никуда она не поехала», — сказал он. «Ни крови, ничего, только очки эти». Дрезина скрипнула. Курок вздрогнул. «Кто-то на ней ездит», — сказал я. «Возможно, бомберы или другие, те, кто выжил». «А, плевать. Пошли дальше, жрать охота. Тут попрыгун скоро, до него лучше не жрать». Впрочем, по этой дороге нормально продвигаться уже не получилось. Метров через 300 начинались поезда. Они стояли друг за другом, сливаясь в бесконечный состав. Черные, выгоревшие на солнце. Я видел старые фотографии с этими самыми поездами. Как они тут раньше стояли, после того, как попрыгун возник. Новенькие зеленые вагончики, только-только покрашенные, блестят. И мертвецы. Целые вагоны мертвецов. Стоят. Плотно стоят. Друг за дружку цепляются, упасть не могут. Не верится просто. Япит объяснил. Людей раньше много было, больше, чем нужно. И все они в городе не помещались, как ни старались. И каждый день из-за города ездили внутрь кольца. Кто на обычных поездах, кто на подземных, кто на машинах. А некоторые и на кораблях приплывали. И везде впритык все стояли, чтобы больше влезало. Вот здесь тоже. Поезда. Ехали, а как в попрыгун попадали, сразу все и умирали. Так потом и стояли мертвые. Постепенно, конечно, гнили, падали. Потом время прошло, лето, зимы, солнце, мороз. И костей не осталось. Страшное место. А попрыгун здесь до сих пор остался. Даже разрастается. Тоже постепенно. Метра на два в год. «Стоим», — сказал я. остановились. Попрыгун начинался сразу за двойным скрещенным столбом. Чтобы кто-нибудь посторонний, забывчивый или просто дурак не сунулся, столбы были обвешаны знаками, в той или иной степени изображавшими смерть и прочие запреты. В основном черепа, пробитые молниями, черепа с перекрещенными костями, надписи «Стоп», знаки, изображающие две ступни, перечеркнутые красной линией, и большой белый квадрат с устрашающим черным зайцем, чтобы все видели, что попрыгун. Сам попрыгун никак не выдавал присутствия. Такая же сухая трава, рухлядь разная, вдоль путей тропинка. Все, ничего необычного. Папа только очнулся, замурчал, завозился, шерстью зашевелил. Ну и труп еще, метрах 40. Воняет, слышно даже. «Трупяк», — указал Курок. «Влетел кто-то. Не наш». «Ясно, что не наш. У нас совсем уж безграничных дураков нет, в попрыгун сунуться. Может, северный какой?» «Северные тоже не дураки», — услышал мои мысли Курок. «Посторонний дурачок. Прыгнул в люк барашек». «Он что, знаков не видел?» — спросил я. «С той стороны тоже есть». «Может, ослеп», — предположил Курок. «От дурости». «Запросто мог ослепнуть. На солнце вспышка раз, и он ослеп. И в попрыгун. Вот и поджарился». «А, какая разница? Труп как труп», — Курок пожал плечами. «Ясно, что не наш. Да мало ли тут у нас народу болтается. Не сосчитаешь. И что?» «Надо, наверное, достать», — сказал я. «А вдруг что полезное на нем?» «Точняк», — обрадовался Курок. «В прошлом месяце черепаха в трубе трупак выловил, а у него шагомер, чтоб шаги мерить. Вдруг у этого тоже шагомер?» Курок достал кошку. Кошка у него отменная оказалась, мне бы такую. Титановая, механическая, да еще и с таймером. От 2 до 60 секунд, очень удобно. Устанавливаешь, кидаешь, а она раскрывается уже в нужном месте.